Но, все же собравшись с духом, приказал сам себе: «Немедленно перестань, у тебя есть сильное тело, знания, думай. Пока враг дал тебе время, может тебе удастся что-то предпринять». Пока я давил свои переживания, вокруг явно посветлело. Мое зрение подстроилось под темноту, в серо-зеленом призрачном свете стало хорошо видно своды подземелья и ряды клеток, уходящие вдаль. Интересно, сколько человек здесь рассталось с жизнью, пришла странная мысль. Но тут я зацепил себя рукой по носу, и вспыхнувшая боль затмила все мои рассуждения. Отставив все прочее, я стал раздумывать о возможности блокирования боли. Рассуждал я просто: если браслеты ограничивают меня в применении силы снаружи, то со своим организмом я могу делать все, что захочу. После нескольких попыток понять, как я чувствую боль и каким образом она проходит по нервам, мне улыбнулась удача, и на очередное блокирование нервного импульса, видимого мной, как бегущая искра, боль в носу исчезла. «Отлично», — подумал я и начал тщательно ощупывать свой пострадавший орган. Кровь из него давно не текла, а отек, оказывается, уже почти прошел. И тут меня осенило: чего так переживаю по поводу пыток, ведь я теперь могу блокировать любую боль. Но все равно, хоть умом я это понимал, но когда Гердан, пропахший запахом гари, зашел в темницу, мое сердце ушло в пятки. «Сейчас мы с тобой немного побеседуем», — сказал он, и потащил меня к выходу. Во двор мы не выходили, а просто прошли коридором в другое помещение и опять спустились вниз. В небольшой комнате дымился очаг, в котором лежали раскаленные до красноты клещи, пики и другие неизвестные мне инструменты. На стене передо мной висели цепи, кандалы. Когда меня втолкнули дальше, я обнаружил, что к боковой стене привязано кожаными петлями обнаженное худенькое тело Василины. Глава 17. «Ты, что делаешь?» — хрипло прошептал я. «Ты же называл себя воином, а сейчас пытаешь детей. А где тут дети?» — удивился благородный Дон. «Ты мальчишка-маг, выродок, которого надо было сжечь еще, когда ты появился на свет, вместе с твоими родителями. А там», — он мотнул головой в сторону Василины, — «вообще не людь, которой нет места среди нас. Так, что радуйся, что ты пока еще живой, хотя эта радость скоро для тебя закончится. Но для начала ты мне расскажешь все до последней мелочи о себе. Кто есть, откуда взялся и, главное, откуда у тебя эльфийская девка?» Я молча смотрел и улыбался. Он наотмашь ударил меня по лицу. Очнулся я от того, что на меня было вылито ведро воды. Гердан, ругая свой вспыльчивый характер, поднял меня и ловко прикрепил цепями к стене. Затем вытащил раскаленные клещи из очага, покрутил перед моим лицом, а затем медленно откусил мне мизинец на правой руке. Как я не старался блокировать боль, все же немного не успел и заорал во все горло. Запахло паленой кожей, и по лицу Гердана пробежала гримаса отвращения. Я ухмыльнулся: что запах не нравится? Мой мучитель, услышав насмешку, закричал: ты, что думаешь, если я морщусь, мне это помешает порезать тебя на куски? Не сомневайся, порежу. Если же ты считаешь, что я не догадался, что ты сможешь терпеть боль, ты ошибся. Ничего подобного. Поэтому твоя девка здесь висит. Сейчас мы узнаем, как пахнет паленая шкура эльфов. С этими словами он ткнул клещами в бедро девочки. Мне показалось, что от ее визга у меня лопнут уши. Когда Гердан убрал клещи, на белой коже Василины красно-черным пятном выделялся огромный ожог. «Ну, что?» — повернулся ко мне Дон. «Будешь говорить?» «Мне, конечно, не хочется портить шкурку эльфы, она стоит денег, но если ты будешь упрямиться, то, как бы не хотелось, но придется это сделать». Я рассказал ему все, ну, почти все, что я знал, под непрерывные вопли Василины, которая кричала, чтобы я не смел ничего рассказывать, а она вытерпит любые пытки, и не надо ее жалеть. Я слушал ее, и мне было невыносимо стыдно за свою глупость и трусость. Через час непрерывного крика она охрипла и не могла внятно сказать ни слова. Когда я закончил свой рассказ, Гердан был далеко не так уверен в себе, как в начале разговора. Перспектива заполучить личных врагов в лице некроманта, архимага и королевы эльфов его явно не обрадовала. Про высшую вампиршу он еще не знал, а в том, что он только что стал их целью номер один, сомнений не было. И деревце, растущее из живота, было наименьшим кошмаром, который ему посулила Василина. Он отвязал девочку от стены, и та рухнула голая на холодный каменный пол. Гердан поспешил ее переложить на какую-то подстилку и накрыть покрывалом. Увидев выражение моего лица, он закричал: «Думаешь, я испугался? Ничего подобного, просто она мне нужна живой, за нее отвалит кучу денег, а уж за тебя и намерит сколько заплатит, я даже представить не могу». Во время допроса что-то изменилось, страх куда-то ушел, мне, сейчас, было все равно, умру я или нет, важным для меня казалось только спасение Василины. Я усмехнулся, и Гердана передернула. «А, ты, что, передо мной оправдываешься?» Холодно спросил я. «Мне все равно, испугался ты или нет, за издевательство над ребенком ты должен умереть». Вместо ответа он меня начал избивать. Я начал блокировать боли по мере отключения болевых рецепторов, сознание уплывало в никуда. Я очнулся в призрачном свете подземной темницы, рядом со мной лежала Василина, от нее несло жаром, она бредила и звала в бреду не бабушку или сель, а меня. Почти у самой решетки я заметил кувшин и какой-то сверток. Подойдя туда, я понял, что в кувшине налита вода, в свертке пара сухих, как камень лепешек. Я выпил почти половину жидкости и, усевшись рядом с девочкой, попытался напоить ее. Она жадно глотала воду пересохшими губами. Сняв с нее покрывало, я обнаружил, что Гердан так ее и не одел. Большой ожог на бедре засох и покрылся корочкой, а с краев уже нарастала розовая кожица. У меня отлегло от сердца. Бабушка не забыла усилить регенерацию у своей внучки, и я в первый раз за несколько последних часов подумал, может, все обойдется. Как бы отвечая моим мыслям, в глубине коридора что-то заскрежетало. Я вскочил и приник к прутьям, стараясь разглядеть, что там происходит. Оттуда доносились невнятные звуки, и вроде кто-то разговаривал шепотом. Потом на полу появился свет, и из-под него медленно появилась шляпа с полями и рука, держащая светильник, из-за которого я на пару секунд почти ослеп. Когда я смог снова видеть, в коридоре стояли две невысокие фигуры, одна из которых была точно Кяхт. Его горб я узнал бы даже на ощупь. Они разговаривали между собой на каком-то другом языке, но мне было все понятно. Разобрав, что они спорят, в какую сторону идти, я тихо окликнул их: «Кяхт, мы здесь». Спутник Кяхта дернулся и уронил фонарь. Какое-то время в их стороне слышалась возня, затем свет вновь загорелся, и обе фигуры направились в нашу сторону. Когда они встали напротив меня, я охнул от удивления. Человек, который стоял рядом с Кяхтом, был похож на него, как родной брат, вот только был выше его на голову, то есть с меня ростом, и был взрослый. «Этот, что ли?» — спросил он, повернувшись к Кяхту. «Да, Трок, это именно он, мой друг», — подтвердил тот. «Давай открывай быстрее замок». Трок вытащил из кармана здоровую связку отмычек и со второй попытки легко открыл мою камеру. «Идем скорей», — прошептал Кяхт. «Уже светает, скоро Гердан придет сюда». «Это, что?» — удивился я. «Сутки прошли, точно», — хором сказали оба недоростка. «Подождите», — я попросил и пошел за Василиной, осторожно обернул ее тряпкой, которую нам кинул Гердан, взял на руки и пошел вслед за нашими спасителями. Каменная плита лежала на боку рядом с темным провалом, куда вели металлические ступеньки. Трог быстро спустился и оттуда принял у меня Василину, я спустился вслед за ним, и за нами Кяхт. Плита повернулась, затем звякнул каменный засов. Мы стояли в округлом проходе, в котором было светло от фосфоресцирующего мха, откуда тот одул свежий ветерок, почти, как в метро. Я смотрел на Кяхта и, наконец, до меня дошло. «Так ты гном?» — выдохнул я. «Ну, ты и тупой, маг!» — воскликнул Горбун. «Я думал, ты давно догадался, кто я такой, еще когда лечил мне спину». Он с силой хлопнул меня по плечу. «Эх ты, тютя!» — я обиженно сказал. «Никакой я не тютя. Если гномов не видел никогда, как я их узнаю? Кстати, тебя в деревне, по-моему, за человека считали», — напомнил я. «Хватит болтовни, дети!» — раздраженно сказал Трок. «Пошли, нечего здесь торчать». Он передал мне все еще спящую Василину, и мы неслышно двинулись по мягкому мху навстречу свежему ветру. Идти было легко, хотя я понимал, что потолки в галерее очень низкие и обычному взрослому здесь пришлось бы несладко. Через два удара часов тоннель закончился небольшой округлой комнаткой, которую Трок назвал шлюзом. Он что-то тронул на стене, и пол в комнате начал почти беззвучно опускаться. Мимо нас прошло вверх несколько метров шахты, со следами от ударов кирок. Вскоре мы оказались в гораздо большем проходе, правда, больше он был только по ширине, в высоту он явно не поднялся. Подняв руку, я мог без труда коснуться каменного потолка. Трок, заметив мое движение, ухмыльнулся. Для нас, как ты понимаешь, проход вполне достаточный, а вот врагам придется нелегко, сказал он. За поворотом нас ожидала встреча. Проход был перекрыт каменной стеной, а сбоку в узкие бойницы на нас смотрели настороженные глаза, одетых в доспехи гномов. Увидев нас, они оживленно заговорили между собой, и каменная стена медленно ушла наверх в вырубленную для нее в породе нишу. Но, как только мы прошли это место, стена толщиной примерно метра полтора, медленно опустилась на свое место. «Вот это да!» – восторженно сказал я, «такую стену за месяц не продолбить. Интересно, как она поднимается?» «Это тебе не магия?» – поучительно сказал Трок, «здесь думать надо». «Подумаешь», – обиделся я на его пренебрежение, – «да я могу тебе несколько способов сразу рассказать, как это можно сделать». В это время мы зашли в одну из комнат, вырубленных в скале, где на нас с любопытством смотрели несколько гномов, сидящих за столом. Василину у меня сразу забрали две женщины, которые с сочувственными охами унесли ее в неизвестном направлении. «Не переживай», — сказал Кяхт, — «ее сейчас посмотрит лекарь, ты все равно ничего не сделаешь, пока носишь на руках эти браслеты». Но тут Троп громко объявил: «Послушайте, этот мальчишка сейчас расскажет нам, как поднимается дверь в проходе». Мне, конечно, было не до дверей, но я был сам виноват, вернее мой длинный язык. Поэтому пожал плечами и сказал: «Пожалуйста, имеется рычаг на какой-то опоре, его плечо, на котором находится дверь, намного короче того, на котором висит противовес. Когда надо, этот противовес утяжеляют и рычаг идет вверх. Когда надо закрыть дверь, противовес облегчают, вот и все». В комнате наступила тишина. «Эй, парень», — обратился ко мне старый седой гном, — «ты откуда узнал этот секрет?» Я удивился. «А что тут секретного? У нас почти в каждой деревне колодец с журавлем стоит». «С кем? Кем?» — прервал меня гном. Я чертыхнулся про себя и, дохнув на гладкую поверхность каменного стола, быстро нарисовал на сконденсировавшейся влаге обычный колодезный журавль. Бац! Раздался громкий удар. Эта троица гномов столкнулись лбами, стремясь разглядеть мой чертеж, до того, как он высохнет. Но, похоже, лбы у них были крепкие, потому, что никто из них даже не пикнул. «Что-то я таких колодцев не видел», — подозрительно сказал старик. «Не знаю», — ответил я, — «в тех краях, откуда я родом, много таких колодцев». «Странно», — пробормотал задумчиво старый гном, — «мальчишка-маг, умеет делать чертежи». Он встал, принял торжественный вид и сказал: Лекс, меня зовут Горн, я староста этого поселения гномов. Должен тебя поблагодарить за спасение нашего дальнего родственника и его лечение. Мы знаем, что если бы не твое заступничество и лечение, он мог погибнуть. Именно поэтому мы сочли возможным выполнить его просьбу и помочь тебе освободиться из плена. Хочу сказать, что мы не появляемся на поверхности уже много лет, с тех пор, как власть на этой территории захватил орден, о нашем существовании никто не знает и не должен узнать. Поэтому тебе, эльфе, придется навсегда остаться здесь. Еще вчера я бы, наверное, начал кричать, суетиться, требовать, чтобы меня отпустили. Но сейчас я посмотрел в умные глаза старого гнома и спокойно ответил: «Я благодарю вас за то, что вы сделали, но вы спасли не только меня, вы спасли еще жизнь внучки королевы эльфов Эдриэль. Конечно, мы уважаем ваше желание жить скрытно и не показываться на поверхности. Но хочу сказать, что все равно настанет день, когда орден узнает о вашем существовании, и вам придется с оружием в руках защищать себя и своих детей. Может быть, вам стоит встретиться с магами и эльфами, живущими за барьером, и скоординировать свои действия». Что тут началось? По-видимому, сюда пришли посмотреть на меня несколько не последних из гномьего начальства, и мои слова добавили аргументов одним и убавили другим. Поднялся немыслимый гвалт, все кричали, что-то доказывали и чуть не таскали друг друга за бороды. Трок дернул меня за рукав и показал глазами на выход. Мы вышли вновь в широкую штольню и пошли по ней навстречу аппетитным кухонным запахам, оставив за собой шум и гам гномьего начальства. Глава 18. Гердан мчался на коне во весь опор, стремясь как можно быстрее выбраться из безлюдной долины. Он здесь побывал всего третий раз за свою 15-летнюю жизнь, и ему всегда в этих местах было не по себе. А когда с утра зашел в тюремный подвал и увидел пустую камеру, запертую на замок, так запаниковал, что быстро покидал свои вещи в пару тюков и, забрав лошадей, отправился в обратную дорогу. Он почти не останавливался на отдых, а пересаживался на свежую лошадь и продолжал свой путь. В ушах все еще стояли проклятия маленькой эльфийки, сознанием дела описывающей, какую смерть придумает для него ее бабушка. Но все же в лесу ему пришлось остановиться на ночлег, как раз там, где пару дней назад их чуть не съел матерый Гринвал. Гердан надеялся, что после его гибели другой такой же хищник не занял этот участок, и он сможет довольно безопасно здесь остановиться. Но, тем не менее, ночь он не спал, а прободрствовал у костра. С раннего утра он вновь отправился в дорогу. К вечеру этого дня он, наконец, выбрался на старый купеческий тракт и остановился в коротком раздумье, куда ему отправиться. Ехать в обратную сторону, там, где он захватил троих детей, было опасно, в разоренном родовом поместье его тоже никто не ждал. После короткого раздумья он все же решил навестить родные края, может, получится раздобыть там несколько монет, и после этого податься в столицу, где старые друзья помогут устроиться на службу в королевские войска. Было еще светло, и он решил проехать до удобной стоянки, которая располагалась в 2-3 ударах часов пути от места, где он вышел на тракт. Еще за поллиги он понял, что на стоянке кто-то остановился. Был слышен людской говор, ржание лошадей, иногда смех. А когда оттуда пахнуло костром и едой, он решительным шагом направился туда. Наверняка, купцы остановились, думал он, может, наймусь охранником на время, пока не доберусь до дома. Свою ошибку он понял сразу, когда увидел знамя ордена, воткнутое в землю рядом с высоким белым шатром. Гердан прошептал проклятие и поглядел назад, но бежать было поздно. Его заметили и несколько латников направлялись к нему. Сделав радостное лицо, Гердан сам поехал навстречу настороженным воинам. «Какое счастье!» – обрадованно закричал он. «Я не надеялся, что в этой глуши встречу слуг Безликого». Но старший из воинов на его радостные возгласы не повелся и хмуро спросил: «Ты кто, благородный Дон? Представься и объясни, что делаешь один на этой дороге?» Гердан принял высокомерный вид. «Как ты смеешь так разговаривать с благородным Доном Герданом Флори? Вот мои бумаги, можешь удостовериться, кто я такой и почему я здесь». Воин осторожно взял перевязанный свиток, передал его своему подчиненному. Тот внимательно прочитал небольшую бумагу с гербовой печатью герцога, свернул и с поклоном вернул владельцу. «Прошу простить нас, Дон, за невольное оскорбление», — поклонился старший. «Ваши бумаги в порядке, можете следовать своим путем». Довольный Дон небрежно мотнул головой. «Никаких обид, вы выполняли ваши обязанности, лэр. Надеюсь, вы не будете против, если я расположусь неподалеку от вашего лагеря на ночлег». «Располагайтесь», — сказал потерявший свою настороженность воин, — «можете вечером посидеть у нашего костра, хотелось бы послушать про последние боевые действия от очевидца этих событий». «Конечно», — сказал напыжившийся Дон, — «я с удовольствием расскажу вам, что видел, хотя для меня этот военный поход оказался не слишком удачным». Один из воинов хмыкнул и сказал: «Вообще-то это заметно, благородный Дон». Гердан покраснел и тронул коня. Он проехал почти весь лагерь, когда из последней палатки вышел мужчина в камзоле с засученными по локоть рукавами. Орденский дознаватель, с мурашками на спине подумал Гердан, и проехал мимо. Дознаватель проводил Дона пристальным взглядом, и тут под его ногами зашевелился окровавленный человек, больше напоминающий кусок мяса. «Вот он, лэр-дознаватель!» Осипшим от крика голосом обратился он к своему мучителю. «Кто он?» — в ответ спросил дознаватель. «Ну, тот благородный Дон, что поймал и увез этих нелюдей и черных колдунов из моей харчевни», — прохрипел человек, в котором сейчас даже лучшие друзья не узнали бы владельца харчевни Сьержака. Дознаватель изменился в лице и громко закричал: «Немедленно взять этого человека», — указывая рукой в сторону Гердана. К благородному Дону бросилось сразу несколько человек. Он в свою очередь пришпорил коня и помчался, надеясь уйти от погони. Ему скорее всего удалось это сделать, если бы не одно обстоятельство. Звавшийся Эрлибирн, меткий стрелок, схватил свой арбалет, в долю секунды взвел его и, поставив болт, сделал выстрел. Болт пробил наискосок шею лошади Гердана, и та, сделав еще шаг, ткнулась мордой в землю, а благородный Дон, сделав кульбит в воздухе, повторил ее судьбу, пробороздив дорожную пыль своей физиономией. Когда Гердан очухался, то обнаружил, что стоит абсолютно голый, привязанный к деревянному щиту, в палатке дознавателя, а тот с отеческой улыбкой смотрит на него из-за походного стола. «А, вот наш молодой друг пришел в себя», — радостно произнес он, как вы себя чувствуете, благородный Дон, не болит ли голова, все же вы так неудачно упали. Благодарю, буркнул Гердан, нормально я себя чувствую, может, лучше объясните, что все это значит. Я чист перед орденом. Хаем, какое смелое заявление, ты слышала, мой хорошая, погладил дознаватель по спинке яркую птичку с большим изогнутым клювом. Та вместо ответа резко клюнула хозяина в палец. Дознаватель засмеялся и слизнул с кончика пальца капельку крови. «Видишь», — обратился он к Гердану, — «какая умная птичка, она будет рада попробовать на вкус твои глаза. Но, надеюсь, дело до этого не дойдет. Твой духовник отрекомендовал тебя человеком, преданным ордену и скрижалем Безликого». Дознаватель приблизился, глядя гипнотизирующим взглядом в лицо Дона, и добавил: «Я, надеюсь, ты понимаешь, что должен признаться во всех своих прегрешениях перед лицом нашей святой церкви». Признаюсь, быстро заговорил Гердан, я согрешил, мне хотелось заработать на нелюдях и черном маге, поэтому захватил их себе, и не дал ордену возможности поступить с ними, как подобает. Это хорошо, что ты не запираешься, и признаешься сам, но мне кажется, что тебя нужно простимулировать, чтобы ты рассказал все свои грехи до конца, безмятежно улыбаясь, сообщил церковник. Он открыл кожаный футляр, вытащил оттуда тонкую иглу и, крепко ухватив, медленно засунул под ноготь указательного пальца Дона Гердана. Через час, отвязанный от щита, окровавленный Дон лежал без сознания на земле. За это время он рассказал дознавателю все, что того интересовало, и смог вспомнить то, что, казалось, было напрочь похоронено в глубинах его памяти. Дознаватель выхватил из рук монаха-писаря записанные показания и еще раз пробежался по ним взглядом. Удовлетворенно кашлянув, он приказал, подобострастно смотрящему на него, монаху: «Ступай и сообщи отцу Жану, что нужные сведения получены, узнай, сможет ли он меня принять для доклада». Через несколько минут я запутался в переплетении галерей и штолен. Навстречу попадалось много гномов, шествующих с деловым видом, но к нам никто не приставал. Однако, путешествие не затянулось и вскоре мы зашли в тупик, заканчивающийся обычной деревянной дверью. Трок открыл ее и гостеприимно сказал: «Проходите в дом, нас уже ждут». Внутри дом Трога собственно почти ничем не отличался от штолиной галереи, только, что освещение в нем было лучше. Вдоль стен стояла кое-какая мебель, очень непривычная для моего глаза. В дверях нас встретила хозяйка, молодая симпатичная женщина, немного ниже ростом, чем я. Она меня внимательно рассмотрела, задержала взгляд на слегка распухшей правой кисти, где на месте отрезанного мизинца оставался отек и розовое пятно подживающей кожи. Потом провела нас в большую комнату и пригласила за стол. Я уселся на тяжелую каменную тумбу, она, к моему удивлению, была слегка теплая. «Магия?» – спросил я у Трога. «Ни капли», – ответил тот, – «думаю, что ты догадаешься, как это устроено». Я попробовал сдвинуть тумбу с места, но она даже не шевельнулась. «Внутри проходит теплый воздух», – предположил я. «Почти угадал», — сообщил Трог, — «только не воздух, а вода». Видя, что я собираюсь задать следующий вопрос, он быстро добавил: «Потом тебя отведу на нижний этаж, увидишь, как все устроено». Но я задал вопрос не об этом. «Трог, я очень переживаю за Василину, куда ее унесли?» Тот поморщился. «Все будет в порядке, она у целителя, как только он закончит лечение, ее приведут сюда». Я положил руки с надетыми браслетами стола и спросил: «А что можно сделать с этими штуками?» Трог сразу стал серьезным. «С этим я ничем тебе помочь не могу. Для того, чтобы снять эти штуки, нужно быть или тем, кто одел их на тебя, или просто сильным магом. В нашем поселении есть один, но не знаю, найдет ли он время для тебя. Так, что придется тебе пока походить с этими браслетами». Я жалобно заныл: «Слушай, Трог, мне надо срочно снять браслеты, ничего не могу делать, пока они на мне». «Может, это и к лучшему», — усмехнулся тот, — «нам не нужен здесь неумелый маг-некромант». При этих словах Кяхт дернулся из-за стола, но потом резко остановился, на его лице появилась краска смущения. Трог засмеялся еще больше. «Кяхт, ты, наконец, понял, кого просил освободить из плена?» Горбун покраснел еще больше и сказал: «Я даже подумать не мог, что Лекс – некромант. Он очень здорово дрался и вылечил мне спину. Мне показалось, что он ученик целителя». Трог, успокаивающе, похлопал своего четвероюродного племянника по плечу. «Не переживай, стража еще, когда вы входили в ворота замка, поняла, что сюда идет гном в странной компании некроманта, эльфийки и рекла. Оставалось только разобраться, для чего вы все сюда явились. Сам понимаешь, что ты свалился в нашу галерею не случайно. Кстати, ее уже не существует. Он повернулся ко мне. Галерея, через которую выкрали тебя из темницы, тоже уже нет. Наш маг земли, Андрус, перекрыл ее полностью, и пока не горит желанием познакомиться с тем, из-за кого ему пришлось так поработать. «А что ты так странно на меня смотришь?» — спросил он. «Удивляешься, что у нас остались маги?» «Понимаете, — сказал я, — когда мне довелось читать сказки о гномах, там всегда говорилось, что вы очень маленькие, вот примерно такие», — я показал рукой полметра от пола. «Да, и вообще мне никогда не верилось, что вы существуете. Странно смотреть на взрослых людей, которые со мной одного роста. И еще, мой наставник Макалник сказал, что гномов больше нет». «Алник, интересно, где-то я уже слышал это имя», — задумчиво протянул Трок. В это время его жена начала ставить тарелки с едой на стол, и на некоторое время разговор прекратился. Когда мы уже заканчивали обед или ужин, не знаю, без солнца было понять, день сейчас или вечер, в комнату вошел старик. Он был даже немного выше ростом, чем я, и с огромной лысиной. В первый раз я увидел сегодня лысого гнома. Увидев его, Трок вскочил из-за стола и с почтением пригласил того присесть к столу. Старик уселся и немедленно уставился на меня колючим взглядом из-под кустистых бровей. «Так значит, ты и есть мальчишка-некромант, из-за которого разгорелся весь переполох?» — раздраженным голосом произнес он. «Не знаю», — сказал я уныло. «Может и так, но пока из меня некромант не очень получается». «Да, уж это я вижу», — ухмыльнулся старик. «Действительно никакой, но вот что-то в тебе странное еще есть. Ты, паренек, с вампирами дела не имел случайно?» — как бы между делом спросил он. Но этого вопроса хватило, чтобы оба гнома, сидевшие за столом, рванули к дверям. «Стоять!» — скомандовал старик. «Куда разбежались?» «Быстро сели за стол», — приказал он. Оба бегуна вновь сели за стол и смотрели на меня с опаской. «Да не смотрите вы на него так», — рассердился дед. «Если бы это был вампир, я бы его сразу прихлопнул». «Ну-ну», — подумал я, — «слышала бы тебя, арха. А вы уверены, великий Андрус, что все обстоит так, как вы сказали?» — осторожно спросил Трок. «Ты сомневаешься в моих словах», — завопил дед. Тумба под Трогом закачалась, из-под нее вырвался небольшой фонтанчик горячей воды. «Нет, нет», — закричал тот. «Что вы, уважаемый маг? Я просто спросил». «Ха, вот так бы сразу», — успокоился Андрус. Тумба перестала раскачиваться, а фонтан воды исчез. «Ты поел?» — обратился маг ко мне. «Да, великий Андрус, на всякий случай так его назвав», — ответил я. «Тогда благодари хозяев и пошли со мной. С сегодняшнего дня у тебя начинается новая жизнь, мальчишка». Я шел по галерее за быстро шагающим Андрусом и размышлял, почему мне так везет в этом мире на учителей и старикашек. Глава 19. Мы вышли с ним из дома Трога и отправились куда-то вниз по наклонной галерее, и через некоторое время подошли к очередному шлюзу. На этот раз спуск был гораздо дольше. Когда мы, наконец, добрались до цели, то оказалось, что в нижних галереях намного теплее, чем в верхних ярусах. Перед нами в воздухе появился желтый знак. Андрус махнул рукой, и знак исчез. На мой вопросительный взгляд он сообщил: «Это просто, чтобы сюда по рассеянности никто не забрел». Мы прошло по коридору и оказались в двойнике лаборатории Алника. Даже непонятное оборудование у них было на вид почти одинаково, о чем я не удержался и рассказал гному. «Так ты был за барьером у этого старого пройдохи? Ничего себе, вот это дела!» — вскликнул обрадованный Андрус. «Давай скорее, рассказывай, как он там живет». Пришлось, вместо того, чтобы заниматься снятием браслетов, сесть и рассказывать гному, как живет его приятель. Хорошо, что рассказывать мне было немного. Когда маг услышал о том, что со мной сделал Эдриэль, он вскочил на ноги, начал нарезать круги по комнате, периодически нехорошими поминая членов совета гномов, которые запретили ему выходить на контакт с магами барьера. «Это же надо, они там такими делами ворочают, а я тут баловством одним занимаюсь, следы на поверхности зачищаю», — ворчал он, обращаясь в никуда. Когда он успокоился, я попросил его хоть немного рассказать мне, что вообще происходит у них в стране, потому что я ничего уже не понимал. Андрус сначала издалека, и потом его уже было не остановить. На границе между территорией Ордена и Закатной Империей вот уже 130 лет мерцал разноцветными бликами невидимый барьер, ограничивая огромную территорию в пару тысяч квадратных лиг. Всего лишь 200 лет назад Никто не думал, что такое когда-нибудь случится. Две империи, когда-то стихийно возникшие на огромном материке Саэта, разделяла естественная преграда в виде цепи гномьих гор, и только благодаря нескольким перевалам на протяжении всей горной цепи, между империями имелось сообщение. Конечно, время от времени то одна, то другая сторона пыталась захватить стратегические позиции, занять крепость, с которой можно было бы диктовать свои условия. Там, где перевалы позволяли вести сообщения в течение всего года, подобные инциденты проходили чаще. Когда в Восточной империи в одном из провинциальных городов появилась очередная секта, никто в столице не придал этому особого значения. Такие секты появлялись и исчезали постоянно. Но секта, поклоняющаяся безликому богу, не исчезла. Наоборот, число ее членов росло. В первые годы они вели себя тихо и незаметно. Маги, составляющие элиту империи, не обращали на секту никакого внимания. Прорыв произошел, когда один из сыновей очередного императора попал под влияние одного из членов секты. За давностью лет никто не знает точно, получилось это случайно или нет, но результатом этого события стало то, что с восшествием нового императора орден Безликого обосновался в столице, и вскоре в империи начались незаметные изменения. Маги и так не отличались особо дружелюбным нравом, народ их недолюбливал, но все же они занимали заметные должности в имперских учреждениях. В столице имелась Академия магии, которой насчитывалось не одна тысяча лет. Постепенно, год за годом орден проводил свою политику, в результате чего реклы, так себя называли люди, населяющие восточную часть Саэты, поняли, что эльфы, живущие в южных субтропических лесах, так, как и гномы, населяющие области, близкие к гномьим горам, являются врагами и должны быть истреблены полностью, не говоря уже о нескольких кланах вампиров. О тех вообще мало знали, из-за их малочисленности и скрытности. Иерархи ордена оказались умными и дальновидными людьми. Поэтому эдикт императора Ирдана II оказался неожиданным, как для магов, так и для нелюдей. Архимаг Алникатер сидел в своем кабинете, когда к нему забежал один из деканов. «Лэр Ректор, беда!» — крикнул он. «В чем дело? Потрудитесь объяснить, Лэр Валент», — раздраженно ответил некромант. «Академия окружена императорскими войсками», — крикнул декан. «Ну, и чего они требуют?» — удивился старый маг. «Алникатер, ты в каком мире живешь? Разве ты не видел, что последнее время творится в столице?» — удивился Валент. «Наши студенты уже несколько лет не могли выйти за ворота, чтобы их не обозвали грязными словами. Тебя самого, когда в последний раз приглашали во дворец? А ведь ты главный советник императора». Архимаг наморщил лоб. «А, действительно, я не был у Ирдана уже года четыре». В это время из-за окна донесся шум взрыва. Оба мага приникли к окну, чтобы увидеть, как во взорванные ворота Академии заходит строй закованных в латы рыцарей в белых плащах и золотыми амулетами на груди. Валент и Алникатер обменялись взглядами и исчезли из кабинета. Бой в стенах Академии длился несколько дней, но все заклинания магов и их мастерство пасовало перед воинами, которых защищали золотые амулеты. Паладины, так их назвал народ, рубили ненавистных магов, а лучи из амулетов сжигали мертвецов и прочую нежить, которую поднимали некроманты. Магия гномов и эльфов также была бессильна. Только два высших вампира, старые друзья ректора, могли противостоять воинам безликого бога, и лишили жизни ни одного паладина. Но и они, в конце концов, были убиты и испепелены. На третий день сражения в самой защищенной башне, в живых остались три некроманта во главе с архимагом, магиня жизни эльфийкой Дриелли и маг земли Гномандрус. В самом городе народ праздновал победу над черными магами, занимался грабежом магических лавок и прочего. А на территории Академии паладины Безликого готовились к финальной схватке. Но когда была дана команда идти на приступ, старая башня разлетелась на куски, похоронив под собой почти сотню элитных воинов, которым на этот раз не помогли золотые амулеты. Позже все останки башни были перебраны, под наблюдением незаметного пожилого человека в жреческой одежде. Он с раннего утра лично наблюдал за разбором завалов и с надеждой вглядывался в каждый найденный труп. Но ожидания его не сбылись, останков магов, в том числе ректора, не обнаружили. Еще несколько лет по стране велись боевые действия, но разрозненное сопротивление гномов и эльфов было подавлено. Орден совсем уже собрался праздновать свою победу, когда купеческие караваны принесли неприятную новость, что через два горных перевала больше не нет прохода. Через месяц сводный отряд паладинов и императорской гвардии подошел к одному из таких перевалов. Жрецы удивленно смотрели на периодически поблескивающую разноцветными бликами прозрачную поверхность барьера. Главный из них повернулся к проводнику из местных жителей и спросил: «Ты говорил, что к этой стене можно безопасно подойти?» «Да, отец Киан, я сам пытался несколько раз пройти преграду, но ничего не получалось», — низко кланяясь, — ответил тот. Жрец усмехнулся. «Давай пробуй еще раз, а мы посмотрим», — приказал он. Проводник пошел вперед, и чем ближе он подходил, тем более трудным был следующий шаг. Весь мокрый от напряжения, он все же добрался до барьера и надавил на него рукой. «Ничего не случилось, жми сильней», — крикнул один из воинов. Проводник напрягся и надавил обеими руками на невидимую стену, и опять ничего не произошло. «Ха, давай попробую», — громко сказал один из паладинов и прямо на коне направился к мерцающей преграде. Он подъехал к стоявшему рядом проводнику и со всей силы рубанул мечом по барьеру. Золотой диск у него на груди бесшумно взорвался, и на землю упала горстка пепла. Проводник упал на землю и крутил головой, не понимая, что случилось. Лошадь от неожиданности рванула вперед и без труда проскочила невидимую стену. Из-за большого валуна, лежащего на той стороне, вышел тощий старик. Он спокойно взял коня за повод и крикнул в сторону ошеломленно стоявших воинов: «Хороший конь, мне пригодится, присылайте еще». Главный жрец картинно вскинул руки вверх. Из его медальона появился тонкий красный луч. Однако барьер он не прошел, а, отразившись от него, ударил в находившегося рядом с отцом Кианом воина. Того моментально разорвало на куски. Все рефлекторно подались назад и молча глядели, как старик, держа лошадь за повод, зашел в открывшийся для него портал, издевательски помахал рукой и исчез. Но это оказалось только первая неприятность. После того, как были уничтожены гномы, среди элиты империи началась склока за их земли. Орден тоже прихватил себе немалые куски территории. Но оказалось, что ряклы не могут жить там. Через какое-то время люди начинали болеть, дети рождались уродами или мертвыми, поэтому вскоре все те, кто искал лучшие доли в захваченных землях, быстренько сбежали оттуда. А земли без людей никому из благородных донов были не нужны, а в тропические леса никто даже и не пытался попасть. После исчезновения эльфов они так одичали, что соваться туда было просто безумием. Андрус, рассказывая эти подробности, злорадно хихикал, поэтому мне подумалось, что он приложил руку к такому положению вещей. Он бы рассказывал мне еще не один удар часов, но я, воспользовавшись тем, что он на секунду замолчал, все же попросил его снять с меня браслеты. «А что, ты сам не можешь этого сделать?» — спросил он озадаченно. Я не менее озадаченно смотрел на него. «Мне сказали, что эти браслеты нельзя снять самому, это может сделать только тот, кто их одел. Ваш Трок тоже сказал, что только сильный маг может это сделать», — сообщил я старику. Гном засмеялся, хлопая себя руками по коленям. «О, какие послушные детки пошли! Им сказали нельзя, они и не лезут, куда не надо. Ты бы хоть попробовал их снять, дурья башка!» — воскликнул он. Я растерянно смотрел на веселящегося старика. «А действительно, почему я даже не пытался это сделать?» — задал я вопрос самому себе. Моя рука осторожно тронула замочек браслета, я ощупал его, пытаясь понять, как он открывается, нажал на небольшой выступ и браслет, звонко щелкнув, раскрылся. «Ну, меня Гердан и наколол», — подумал я и смутился, да так, что у меня даже уши стали горячими. Андрус понимающе глядел на меня. «Ты сам, парень, знаешь, что ничего не знаешь», — с сочувствием сказал он. «Все, что у тебя получается, это только обрывки знаний, которые в тебя вложила Эдриэль. К сожалению, как активировать их я не знаю, поэтому начнем мы с тобой с самого начала». «Но, уважаемый Андрус», — завопил я, — «нам с Василиной надо попасть домой, нас же ищут, а вы хотите меня учить, это же долго». «Фе», — презрительно сказал гном, — «поищут и перестанут. Сообразят, что вы где-то затаились. Если бы вы попали в руки ордена, они об этом сразу бы узнали. Я хорошо помню Арху и Эдриэль, эти девушки шутить не любят». «Ничего себе девушки», — подумал я. «Эдриэль, если по нашим годам считать, больше 10 тысяч лет, а Арха сама сказала, что ей больше 500, это по-нашему 1500. Куда я попал? Я вообще среди них никто, и звать никак. А если Андрус их девочками называет, значит ему тоже не меньше, чем 1000 годков. Может тогда их просто предупредить, что мы у вас?» — наивно спросил я. Совет гномов 111 лет тому назад постановлением номер 136311 запретил контакт с внешним миром, закрыв глаза, процитировал вместо ответа Андрус. «Но вы же его сегодня нарушили», — сказал я, — «спасли нас с Василиной». «Хм», — задумался старый маг, — «действительно, нарушили». Но затем его лицо прояснилось. «Ничего подобного», — сказал он, — «мы контактировали с жителями нашего поселения, Реклом, некромантом Ликсом и эльфой Василиной. Об этом вчера было принято постановление за номером 201803. Так может, вы признаете, к примеру, Алника, жителем поселения, и сообщите ему о нас», — предложил я. «Нет», — упрямо качнул головой Андрус, — «это будет неправдой. Алника тир не житель поселения, поэтому не подпадает под действие нашего постановления. Однако, — подумал я, — мне все это явно что-то напоминает». Глава 20. Беседа дознавателя с отцом Жаном продолжалась недолго. Когда дознаватель покинул шатер, туда были срочно вызваны оба паладина и командир приданного подразделения. Отец Жан, подтянутый мужчина средних лет в белой сутане, расхаживал в раздумье вокруг стола, стоявшего почти в центре шатра, рядом с опорным шестом, а его трое подчиненных только успевали поворачивать головы, чтобы не выказать неуважения. Наконец, его хождения прекратились, он грузно опустился на легкий походный стул, заскрипевший под его тяжестью. «Лэр, рыцари», — обратился он к присутствующим, — «сообщаю, что мы срочно меняем маршрут. Наша цель — замок Укрис». Паладины безразлично переглянулись, они совсем недавно прибыли из столицы, им это название ни о чем не говорило. Зато благородный Дон, командир подразделения, совсем молодой человек, явно забеспокоился и побледнел. «Отец Жан», — взволнованно обратился он к прилату, — «это же долина гномов и их замок. Насколько я знаю, там больше 100 лет никто не бывал. Мы надолго туда отправимся?» Монах пожал плечами. «Трудно сказать, мы должны проверить показания сегодняшнего пленника. По его словам, он трижды побывал в тех местах, и ничего с ним не случилось». Дон нахмурился и как бы про себя пробормотал. «С солдатами будут проблемы», — монах равнодушно сказал. «Это ваши проблемы, не мои. Я отвечаю перед верховным жрецом Безликого, а вы ответите перед вашим начальством, если не сможете справиться со своими людьми. А сейчас слушайте приказ. Завтра с утра вы должны быть готовы к маршу по старой заброшенной дороге. Обоз, к сожалению, там не пройдет, поэтому основной лагерь останется здесь. С собой отберите самых надежных людей. Надеюсь, у вас, Дон, таковые имеются. Идите и готовьтесь к завтрашнему походу». Благородный Дон Гердан Флори покачивался в седле. Он ехал первым по заросшей лесной дороге, немного позади, двигался отряд из 12 человек. 6 вояк во главе с командиром, отец Жан, дознаватель, 2 паладина и монах-писец. Гердан ехал и восхищался мастерством, с которым его вчера пытали. Столько боли он никогда не испытывал в жизни, самые тяжелые ранения не были так болезненны, как прикосновение дознавателя. А сегодня он практически в порядке, только слегка побаливает палец. Тот, что первым испытал на себе мастерство монаха ордена. Вот только возвращаться в замок ему совершенно не хотелось. В памяти еще оставалась картина бойни на вечернем привале, когда после удара дверью экипажа он пришел в себя и как в тумане, с ужасом смотрел, как невысокий, хлипкий на вид мальчишка, легко волочил за ноги убитых наемников и бросал их в воду. Он думал, что скоро наступит и его очередь, но не дождался, вновь впав в полузабытье. Когда же пришел в себя, обнаружил, что полностью здоров. Мальчишка действительно оказался хоть и магом, но именно мальчишкой, а не перекинувшимся волшебником. Любой опытный взрослый никогда бы не повелся на нехитрую историю и куцую клятву. И в голове благородного Дона созрел коварный план, который, к сожалению, закончился ничем. Поэтому сейчас он, не забывая следить за дорогой, обдумывал свои дальнейшие шаги, первым из которых было заслужить прощение ордена. Путь по лесу, ночевка прошли без приключений, но когда небольшая кавалькада въехала в пустынную долину, все как-то одновременно замолчали. Никогда не бывавшие в этих местах люди с интересом разглядывали видневшиеся вокруг поля, остатки поселений, мимо которых они проезжали. Но знание того, что воздух напоен смертельной отравой, которая отзовется на их будущих детях, заставляло нервничать и оглядываться по сторонам. Начальник охраны подъехал к Гердану, который по-прежнему возглавлял колонну, и тихо спросил: «Ты-то сам как сюда попал в первый раз? Неужели не страшно было?» Тот усмехнулся: «Если бы я знал в те времена, что это за место, мы тогда с приятелем решили, поохотиться, взяли людей и забрались поглубже в лес. Ну, а в погоне за оленем и выскочили сюда. Увидели замок, стало интересно, знаешь сам, как это бывает в молодости. Целую десятицу тут провели, все пытались найти что-нибудь ценное. Когда домой вернулись, тогда только и узнали, куда нас занесло. Отец меня чуть не пришиб, все кричал, что без наследства останусь. Глядя на непонимающее лицо молодого Дона, Гердан хмыкнул и пояснил, то, есть без детей. К вечеру отряд достиг стен замка. Отец Жан благоразумно приказал обустроить лагерь вне его стен. Вечер был тихий, ясный. Огромные сестры, низко нависая над замком, придавали ему мрачный угрожающий вид. У многих из сидевших вокруг огня людей, от этого вида непроизвольно по коже пробегала дрожь. Однако и эта ночь прошла спокойно. Утром после подъема отец Жан собрал небольшое совещание. «Лры, рыцари, все мы знаем, что находиться здесь, прямо скажем, небезопасно. Поэтому мы должны провести розыск магов и нелюдей, нарушивших наш покой, как можно быстрее. Сейчас я поставлю каждому из вас задачи и к обеду, жду от вас рапортов об их выполнении». После совещания раздались короткие команды, и лагерь опустел, все разошлись выполнять приказы монаха. Сам отец Жан, в сопровождении Дона Гердана и двух воинов, отправился к воротам. «Ну, Дон, показывайте, где, по вашим словам, провалился под землю горбун», — скептически произнес он, когда троица прошла подъемный мост и застучала подкованными сапогами по плитам мостовой. Гердан уверенно подошел к одной из плит и сказал: «Ваша святость, провалилась эта плита, я очень хорошо запомнил, но потом поднять ее так и не сумел». Отец Жан взял в руки свой золотой амулет и начал молиться. Спустя 10 минут он закончил свое монотонное бормотание и сказал: «Имеются очень слабые следы магического воздействия, но ничего исключительного, здесь такие аномалии по всей долине. Эй, вы!» — обратился он к воякам, наблюдавших с хмурым видом за происходящим вокруг, — «поднимайте плиту». Один из воинов с опаской вставил в стык между плитами большой топор и попытался вывернуть нужную. Он побагровел от усилий, плита немного подалась, и второй вояка тут же вставил в появившуюся щель тонкий ствол дерева, специально для этой цели вырубленный в лесу. Они оба налегли на появившийся рычаг и, пыхтя от усилий, отодвинули плиту с ее законного места. Гердан, открыв рот, смотрел на голую скалу со следами засохшего неизвестно когда раствора, на которой была посажена плита. «Но этот урод точно сюда провалился», — закричал он, умоляюще смотря на задумчивого отца Жана. «Неужели наш дознаватель потерял свою квалификацию?» — сказал тот, пристально глядя на Гердана. Благородный Дон рухнул на колени. «Клянусь скрижалями Безликого, так все и было», — в отчаянии закричал он. В то время к ним подошли два воина, обыскавшие двор замка. В руках у одного из них было запачканное, когда-то бывшее розовым, платье. «Вот, мы тут в одном из вьюков нашли», — доложил один из них. Первым делом отец Жан направил на платье свой амулет и лишь потом взял его кончиками пальцев. Он удивленно разглядывал тонкую ткань, потом бережно сложил и убрал к себе походную сумку. «Эльфийский шелк», — коротко сказал он, глазеющим на него, подчиненным. Больше ничего не надо было говорить. Все знали, что изделия из шелка стоят немыслимых денег. Теперь, когда не было тех, кто мог их ткать, такие вещи можно было пересчитать по пальцам во всей империи. Тут появился и дознаватель, осматривавший пыточную комнату и тюремные камеры. Он отвел отца Жана в сторону и доложил: «Дон сказал правду. В пыточной имеются следы крови, использованный инструмент, свежие прогоревшие угли, а в камере видно, что там находились двое пленников. Но куда они пропали, непонятно. Видимо, надо искать подземный ход». Отец Жан недовольно буркнул: «Мы этот ход 10 лет будем искать, тут со времен гномов остаточная магия все следы сбивает. Меня гораздо больше интересует пропавший горбун, я уверен, что этот пройдоха Гердан не врет. Давай рассуждать логически. Мальчишка-маг ему помочь не мог, потому что находился в клетке из изолирующего сплава, сам горбун, вроде обычный серф, из сгоревшей деревушки. Значит, что, ему помог кто-то другой», — закончил свои выводы отец Жан и продолжил: «А если под плитой появилась скала, то можно предположить, что это работа мага земли. А маги земли есть у кого? У гномов. Вот такие дела», — сделал он свой окончательный вывод. «Так, что же вы считаете, что гномы не все погибли?» — спросил пораженный дознаватель. «Слухи разные ходили», — неохотно признался отец Жан, — «вроде то в одном их месте видели, то в другом. С момента их исчезновения таких случаев с десяток наберется. «А с чего это гномам помогать обычному реклу?» – спросил дознаватель. «Насколько я знаю из книг, они посторонних никогда не пускали к себе. Мне это тоже не ясно», – признался Жан. «Может, Горбун был гномом. Хотя Дон подробно рассказал, откуда взялся этот парень. Пока все плохо», – заключил он, – «мы не смогли схватить эльфийскую девку и мага, не исключено, что они уже снова вернулись за барьер. К сожалению, здесь долго задерживаться нельзя. Нам необходимо за 2 дня тщательно обыскать замок и окрестности, и уходить отсюда. Вот уже месяц, как мы с Василиной живем в подземельях гномов. Я привык к нависающим над головой потолкам и не размахиваю руками, как раньше, чтобы не ударить их о твердый камень. Дни проходят быстро и главное не скучно. Андрус, заимев себе такую игрушку, как я, очень доволен этим обстоятельством и мучает меня с утра до вечера. Василина, в отличие от меня, очень довольна жизнью». Андрус глянул на нее только один раз и сказал, что он в эльфийской магии не специалист, поэтому пусть девочка занимается своими делами. Вот она и занималась, у нее появилась куча подружек такого же возраста, и они целыми днями носились по тем местам, где им разрешали гулять. И только вечером, после ужина, она оживленно рассказывала, чем они сегодня занимались. Когда я в первый раз услышал ее рассказ, то понял, чего ей не хватало в доме у Элника. Кроме заботы девчонки нужны были сверстницы. Мне, к сожалению, хвастать было нечем, особого прогресса у меня не случилось. Андрус в первый же день проверил все, что я знаю. Когда я с гордостью ускорился и ожидал, что лысый старикашка застынет с открытым ртом, оказалось, что он без особых усилий вошел в такое же ускорение, а потом размылся в воздухе, и я почувствовал, что как получил хороший щелчок по лбу. Андрус материализовался прямо передо мной, он тяжело дышал, но был доволен собой. «Ну, и что ты будешь делать с тем, кто так же, как и ты, может входить в ускорение?» — ехидно спросил он. Я замялся. «Ну, я, в общем, не знаю». «А я знаю», — веско сказал Андрус. «Ты, парень, моя единственная надежда. За все годы, что я здесь провел, ни одного гнома с магическими способностями не появилось. Мне кажется, что это связано с тем, что мы совсем перестали выходить на солнце, и мои муки начались. В отличие от Элника, тут меня не посылали на полосу препятствий. Мой второй учитель после рассказа о том, при каких обстоятельствах у меня проявлялись неожиданные знания, сделал вывод, что только ситуации со смертельным риском заставляют их всплывать из подсознания. Поэтому уже на второй день он привел меня в свою лабораторию, щелкнул пальцами, и из открывшегося шкафа вышел мой двойник. Я сразу и не сообразил, в чем дело, просто подумал, что парень на кого-то похож. Андрус сказал: «Это просто голем, искусственный человек, пока без имени, можешь дать ему имя сам. Он будет заниматься с тобой фехтованием. Оно заложено в твою глупую голову, вместе с остальными знаниями. Сейчас посмотрим, поможет ли оно тебе в этой схватке». «Учитель», — спросил я, — «а почему вы сделали мальчишку, а не взрослого?» Тот серьезно ответил: «Конечно, лучше бы было сразу, чтобы ты фехтовал против взрослого, но боюсь, что ты ничего не сможешь против него сделать. Меня, после зомби, было уже не удивить големом, но поражало мастерство мага. Мой противник был на вид абсолютно, как живой, только если присмотреться, было видно, что он не дышал. А он здорово фехтует?» — спросил я с опаской. Андрус самодовольно улыбнулся. «В нем знания всей фехтовальной школы гномов, за многие века», — гордо сказал он. «Мне что-то поплохело. Так он меня разделает под орех», — воскликнул я. «Так это нам и нужно», — согласился Андрус, — «если я правильно понимаю твое выражение». «Ну, что ты, начнем?» — спросил он. «Ладно», — вздохнул я, — «начнем. Да если меня зовут Лекс, то пусть он тогда будет Скел». Андрус улыбнулся, и перед нами повисли в воздухе 2 коротких широких меча. «Конечно», — добавил он с хитринкой, — «я бы предпочел, чтобы вы рубились на топорах, но сомневаюсь, что у тебя заложены нужные знания». В тот же момент голем, или Скел, как я его назвал, ринулся на меня и попытался проткнуть насквозь. Каким-то чудом я успел неуклюже отбить его удар в сторону и ускориться. Как я и подозревал, голем также без проблем ускорился и вновь кинулся на меня. На этот раз моя рука автоматически поставила меч в нужную позицию, и голем пролетел мимо меня. «О, видишь», — послышался обрадованный голос Андруса, — «у тебя получается, все дело пошло». Оно действительно пошло, следующий удар голема пришелся мне в руку. Такой дикой боли еще не испытывал. На несколько мгновений сознание покинуло меня. Когда я пришел в себя, Андрус протянул мне меч и кивнул в сторону неподвижно стоящего, безэмоционального скилла. Боли в руке уже не было, но я разозлился. Появилось чувство, которое иногда меня посещало. В этот момент я знал, что должен победить, и оно меня никогда не подводило. Мои руки сами нашли правильную хватку, и я с криком бросился на скилла. Несколько мгновений мы почти на равных махали с ним мечами, и потом, получив очередной удар мечом по ребрам, я опять потерял сознание от болевого шока. В течение 2 часов скилл колотил меня, как хотел, но я чувствовал, что с очередной болью и ударом ко мне приходят знания, которые уже не уйдут никуда, и надо только тренироваться, чтобы они полностью стали моими. «Неплохо, неплохо», — одобрил мой прогресс. «Старый гном, что-то уже вырисовывается. Еще пару дней поработаешь с големом на нулевом уровне, потом я подниму его на первый». Я насторожился. «Учитель, скажите, а сколько всего уровней у вашего голема?» Тот задумчиво поскреб лысину. «Слушай, я и забыл, но что-то вроде 120». Увидев мое вытянувшееся лицо, он добавил: «Да не переживай ты так, мои ученики останавливаются обычно на 10-13 уровне, а тебе с твоим ускорением можно и до 50 добраться». Чувствуя подвох, я вновь спросил: «А сколько времени займет учеба до 50 уровня?» «Ну, если на нулевой ушло у тебя 2 часа, то на каждый следующий нужно в 2 раза больше времени, это совсем немного», — расплывчато ответил Андрус. «Если бы я не читал книжку про занимательную математику, то, действительно, подумал, что требуется совсем немного времени. Но хитрый маг сказал мне о геометрической прогрессии, а я прекрасно помнил историю о рисовых зернышках на клетках шахматной доски. Там на последнюю клетку требуется столько риса, что им можно закрыть тонким слоем весь земной шар». «Понятно», — сказал я. «Значит, 10 уровень я получу через месяц и 10 дней, 11 через 3, 12 через 5 и так далее. Мне будет около 100 лет, когда я дойду до 20 уровня, и даже не могу сосчитать, сколько тысяч, когда достигну 50 уровня, учитель». Андрус фальшиво удивился: «А ты, оказывается, хорошо считаешь, мой мальчик. Ну, что ты так переживаешь, подумаешь, 1000 лет, зато ты будешь хорошо владеть оружием». Часть 3, глава 21. «Скажите, учитель», — обратился я к гному, — «вот вы говорите, что мне придется остаться у вас навсегда, и даже отводите на это пребывание 1000 лет. А вам не кажется, что это жестоко по отношению ко мне? Тем более, что я скоро вырасту и не смогу даже нормально передвигаться по вашим галереям». Андрус нахмурился. «Ну, что же, этот разговор должен был бы состояться в любом случае», — сказал он. «Так вот, ты знаешь, что по решению совета на поверхности Саиты не должны узнать о нашем существовании. Вы с Василиной сейчас жители нашего поселка и обязаны подчиняться этим решениям. Мне понятны твои трудности, но давай поговорим об этом позднее.